«Богдан Алексеевич, покажите, пожалуйста, Борису Ивановичу нашу аппаратуру воспроизводящую». Богдан Алексеевич прошел вместе с Фоминым к столику с размещенной аппаратурой, ноутбуком и небольшим бумбоксом со встроенными колонками, связанным с компьютером по блютузу и воспроизводившим музыкальную программу, подобранную для сегодняшней пьянки. Борис Иванович долго рассматривал странные приборы и аппараты. Потом, его, обалдевшего и ничего не понявшего, но восхищенного до глубины души, посадили рядом с Ахмеровым и рядом с Берией, налили рюмку, поставили прибор с угощением, потом сделали предложение, от которого он уже не мог отказаться. Это потом, когда Борис Иванович переехал в Ташкент, когда освоился с музыкальной и другой техникой из 21 века, когда стал известным на всю страну специалистом по студийным записям, когда выполненные им аранжировки покорили весь мир, он часто вспоминал, что очень боялся соглашаться на странное предложение этого странного подполковника, так свободно разговаривающего с самим Берией. А пока он старался выглядеть на все 100, как помнится, старался в первом бою молодой очкастый красноармеец Боря Фомин не показаться трусом и ни к чему негодным слабаком. Во время Отечественной войны Борис Иванович создал более 250 популярных песен, помогавших бойцам Красной армии, советскому народу в борьбе. Вовремя проведенная профилактика позволила вовремя распознать болезни Борису Ивановичу, и он прожил долгую и счастливую жизнь, а не умер в 48 лет в 1948 году, в реальности 2016 года. А торжество продолжалось своим чередом, и ничего неожиданного не предвиделось. Но, как всегда, открылась входная дверь, и на пороге появился Климент Ефремович Ворошилов. Он сразу решительно пресек попытку майора встать и закричать смирно, прошел на начальницкую часть стола и сел за почти мгновенно организованное ему место между Ахмеровым и Берией. Негромко поздоровавшись со всеми и пожав руки Лаврентию Павловичу, Владимиру Ивановичу и Фариду Алимжановичу, он громко сказал: «Вот, теперь можно и попраздновать. Наливайте, товарищи». Товарищам налили. Ворошилов поднялся и, извинившись за опоздание, произнес приветственную речь в честь виновника торжества. В начале речи он передал поздравления и наилучшие пожелания от товарища Сталина, с которым они виделись утром и обсуждали ситуацию в Монголии, и, шутя, добавил, что в наше суровое время негоже даже такому человеку, как Владимир Иванович, оставаться невооруженным, и поэтому они посоветовались с товарищем Сталиным и решили преподнести соответствующий подарок. И Климент Ефремович подозвал стоящего у двери ординарца, взял из его рук красную софьяновую коробочку и подал ее в руки Владимира Ивановича. Левицкий, волнуясь, взял из рук наркома коробку, открыл ее и показал всем. В специальной выемке, повторяющей форму оружия, лежал пистолет неизвестной для многих марки, и если бы не буквы ТОС на рукоятке, можно было бы подумать, что это нечто заграничное. Это был пистолет «Тульский Коровина», выпускавшийся с 1926 года по 1935 года, как наградное личное оружие высокопоставленных деятелей СССР. Очень маленький по размеру и калибр у него был 6,35 мм Браунинг. Обо всем этом Левицкий прочитал в шутливом, видимо, наградном листе, прилагаемом к подарку. Кроме того, в нем говорилось, что награждается Владимир Иванович за большие заслуги и в связи с 68-летием и 5 месяцами с момента рождения. Вождям понравился ответ Левицкого на вопрос, сколько ему исполнилось 19 мая 1939 года. «А что, Фарид Алимжанович, хорошо сидим?» – произнес Климент Ефремович после того, как вручил подарок и выпил за здоровье новорожденного. Торжество дошло до такого уровня развития, что каждый разговаривал со своим соседом и лишь изредка все вместе поднимали рюмки по поводу общего тоста – за Родину, за Сталина, за ВКПб, за мир и, желательно, весь – во всем мире, за вождей, обоих присутствовавших, и так далее. «А когда мы плохо сидели», — в тон Ворошилову отвечал Ахмеров, и так тоскливо стало ему от воспоминания, что совсем недавно, вот так же, как здесь, они обменивались этими фразами, сидя за, конечно, более скромным, чем в метрополе, столом, но как же было душевнее, теплее и ближе там, в прихожке кабинета Виталия Ивановича. Ведь прошло всего 3 месяца с последней их встречи. Не было никакого переноса, никаких забот мирового масштаба. Сидели давние друзья со сроком дружбы 40 лет или чуть меньше, и в тысячный раз рассказывали друг другу одни и те же новости, анекдоты и побасенки. И никто не считал другого занудой. Сидели и просто млели от того, что есть еще возможность вот так, по-простому, за нехитрой снедью, посидеть, выпить понемногу и порадоваться, что еще живы, что можем еще кое-что и так далее. Все хорошо, и вдруг, эх, ты что загрустил, товарищ подполковник, видимо почувствовав состояние соседа, продолжил маршал, не грусти, товарищ Сталин направляет меня в Узбекистан, и тебя просил быть моим сопровождающим. Спасибо, товарищ нарком, устал я что-то, спасать человечество нелегкая работа, так я тебе в Ташкенте тоже покоя не дам, будешь мне все показывать и рассказывать. Да, с удовольствием, Климент Ефремович, тебе там понравится. А ты что подарил Владимиру Ивановичу на день рождения? Набор отверток и бутылку коньяка. Да нет, не полгода назад, а сейчас, сейчас, сейчас увидишь. И махнул рукой митродотелю. Митродотель, внимательно следивший за всем, что происходит, увидел знак Ахмерова и бесшумно подошел к столу и встал за спиной Фарида Алимжановича. Извините, уважаемый, обратился подполковник к метру. Не все как в тот раз, а в чем дело? Ахмеров демонстративно повертел вилкой. Все понял, сейчас будет исполнено. И метр умчался к себе. Через 3 минуты он вернулся, держа в руках сверток из ресторанной салфетки. В свертке что-то было завернуто и закреплено фирменной митрополевской пружиной, выполненной в виде вычурных змеек, переплетенных между собой. Ахмеров взял в руки сверток, встал и попросил тишины. Как все знают, ценен не подарок, ценно внимание. Так что, я дарю памятный, но не очень дорогой подарок, и передал Владимиру Ивановичу сверток, полученный от метра. Владимир Иванович, уже догадавшийся, что там, в свертке, взял подарок и от волнения у него увлажнились глаза, так расчувствовался старина, а всех остальных разбирало любопытство. Что там, вы покажете нам, Владимир Иванович, что там такое? Это Берия не стал страдать любопытством, а взял ситуацию в свои руки. Владимир Иванович снял пружину со свертка, раскрыл салфетку с вышитым названием гостиницы, и все увидели полный набор приборов с вензелями отеля «Метрополь». «Какая прелесть!» – проговорил кто-то из девушек, официанток. «И я такую же хочу!» – тихо проговорила Ольга Размовна, но в тишине охватившей залу, ее голос показался голосом с неба. «Уважаемый, а можно всем по такому набору?» Кроме меня и маршала. Это опять Берия взял ситуацию в свои руки, обратившись к метрдотелю. Тот кивнул, подтверждая, можно. Тем более у него каждый вечер пропадало до 50 приборов, без спроса и бесплатно, а тут можно в счет включить. Нам, можно один на двоих, уточнил Валерий Павлович. Потом, годы спустя, майоры, возившие эти наборы в своих тревожных чемоданчиках, даже став генералами, с теплотой вспоминали тот вечер со странными стариками и наркомами. Глава 22. В Ташкенте с Ворошиловым. Очередной полет в Ташкент прошел достаточно привычно, если не считать, что совершать его пришлось на Ан-26 по схеме с посадкой в Нукусе. Но в отличие от полетов в Москву, которые на тех же самолетах с дозаправкой в Нукусе совершаются в течение 2 дней, в один день вылетел, сел в Нукусе, дозаправился, на второй день, в Москву, потому что садиться в Жуковском ночью – не самый лучший вариант. Полет в Ташкент совершался в пределах суток. Ташкент принимал и ночью. Ну и конечно, шумный самолет Ан-26, даже по сравнению с Ан-12. Но гонять беспосадочный Ан-12 ради того грузопотока и пассажиропотока тоже было слишком дорого. Да и ресурс гигантов надо бы поберечь. Вот и летают между Москвой и Ташкентом работяги Ан-26 и их старшие братья Ан-24. Были бы Ан-8, и они бы летали время от времени по этому маршруту, только еще с одной промежуточной посадкой в Чкалове, потом снова будет Оренбургом, уже точно за 2 суток, летали и Дугласы 3 с их крейсерской скоростью чуть более 300 км в час. Маршалу и генералам, летевшим с ним, а также Чкалову и Ахмерову, все-таки достался Ан-26, со скоростью в 1,5 раза быстрее Дугласа. Потом, ближе к началу 1940 года, на трассу выйдут и наши копии Дугласа, PS-84, пассажирский самолет завода 84, но те будут медленнее даже Дугласов. Таким размышлением предавался подрев моторов подполковник Ахмеров, который был единственным пассажиром в этом самолете, одетым в форму командира Красной Армии. Форму Ахмеров надел по просьбе жены и друзей, которые очень хотели посмотреть на него в нынешнем обличии. Остальные генералы и маршал летели в гражданском. Хотя в гражданском они смотрелись, как. Ахмеров долго думал, с чем бы сравнить, и на ум пришло лишь одно сравнение. Когда кавалеристы видят человека, никогда не сидевшего на лошади, они говорят, как собака на заборе. Так вот, когда эти бравые кавалеристы оделись в гражданку, они смотрелись не менее смешно. Один Чкалов смотрелся в своем твидовом костюме, привезенном из Америки, более-менее по-человечески. Маршал Ворошилов, в своем костюмчике, был похож на сельского учителя, который по поводу вызова в Облано надел свой праздничный наряд, кое-где жмущий, кое-где висящий, да еще и плохо выглаженный. Но прекрасная фигура наркома выправляла все недочеты костюма. Смотрелся Климент Ефремович очень внушительно. И, как нынче принято говорить, вишенкой на торте в данном случае был факт, что мужчины без головного убора в 1939 году не появлялись на улице вообще. Поэтому разнообразие фуражек, кепок и шляп на головах генералов добавляло комичности их внешнему виду. Хорошо, хоть габардиновые плащи у всех были примерно одного покроя. Перед полетом, прибывшие заранее военные, очень внимательно осмотрели диковинную для них машину. Им, людям бывалым, приходилось видеть некоторые самолеты. Многие даже летали в качестве пассажиров, но машина второй половины 20-го века произвела впечатление даже на них. Только Чкалов с Ворошиловым, уже побывавшие в Ан-12, спокойно заняли свои места рядом с Ахмеровым и ждали взлета. Взлет тоже прошел под несдержанные, восторженные возгласы, иногда не очень литературные, командиров. Даже громкий звук двигателей вызвал исключительно положительную реакцию у них. Все им нравилось. А когда через 3 часа полета принесли обед, они поняли, праздник удался. Кое-кто, почти все, достали свои заветные фляжки. Так, закусывая и выпивая понемногу, они провели 7 часов этой маевки в небе и даже не заметили. Лишь, когда по салону объявили, что идем на посадку в аэропорту города Нукус, и всех просят сесть на места и пристегнуться, стало понятно, праздник кончился. Приземлившийся лайнер пробежал по пустому взлетному полю и подрулил прямо к зданию аэропорта. В конце 20 века, когда Ахмеров единственный раз был в Нукусе, здание аэропорта уже было ничем не примечательным типовым зданием провинциального аэропорта, выполненным из стекла и бетона. За 20 с небольшим лет, после того как Нукус стал международным аэропортом, была проведена определенная работа. Он, аэропорт, стал красивее, удобнее, представительнее, что ли. Но, конечно, до ташкентского международного ему было далеко. Тем не менее, на пассажиров, прилетевших из Москвы 1939 года, аэропорт произвел потрясающее впечатление. Такого большого здания из стекла и бетона с высокими потолками, модерновым освещением, двухуровневыми площадками, окружающими зал прилета и зал отправления, командиры, прилетевшие с Ахмеровым, никогда и нигде не видели. Даже товарищ Ворошилов. Несколько минут они с детским восторгом рассматривали здание изнутри, пока работники аэропорта, извещенные о прибытии пассажиров из Москвы, не пригласили их всех в ресторан. Помещение аэропортовского ресторана тоже не было обойдено вниманием гостей, а уж предложенные для легкого ужина узбекские национальные блюда были с удовольствием продегустированы. Все это действо заняло чуть больше 1,5 часов. Как раз столько, сколько нужно для дозаправки и обслуживания Ан-26. Отдохнувших от полета пассажиров опять пригласили на борт лайнера. На самолет все поднялись, как завзятые авиапутешественники. Как говорила Зиночка из фильма «Иван Васильевич». «Иоанн Грозный, подумаешь, Иоанн Грозный». Последние 2,5 часа полета почти все продремали в своих креслах. В ташкентском аэропорту Чигильды, несмотря на поздний час, Ворошилова встречали Каримов и Мирзиёев. Как и во все советские времена, союзный министр считался более весомой фигурой, чем первый секретарь республиканского ЦК. А уж товарищ Ворошилов в глазах республиканского руководства имел огромный авторитет. Кроме них на летном поле был и Лев Захарович Михлис, назначенный лично Сталиным ответственным за общение, вернее за взаимоотношения с Узбекистаном. Каримов подошел к Ворошилову, поздоровался, поинтересовался, хорошо ли долетели, как самочувствие и так далее по законам восточного гостеприимства. Ворошилов почти за руку вел с собой Чкалова, решение, о направлении которого на лечение в Узбекистан, было принято, буквально, на дне рождения Владимира Ивановича. Ислам Абдуганиевич тепло поприветствовал Валерия Павловича в Ташкенте и мельком напомнил, что он начинал свою трудовую деятельность на авиазаводе 84 имени В.П. Чкалова. Группа генералов, увидев рядом с собой могущественного начальника главного политуправления Артка Михлиса, сбросили с себя остатки дремы и изобразили нечто похожее на строй. Лев Захарович, поздоровавшийся с Ворошиловым, подошел к строю генералов. После «здравствуйте, товарищи» он услыхал, уже казавшееся ему идиотским, уставное «здраст». «Да, правы потомки, уставы надо менять». «Надо, значит, будем», — согласился он сам с собой. Михлис довел до группы военных целей и задачи их переподготовки. Также он сказал им, что первую ночь они проведут в гостинице в Ташкенте, а завтра с утра у них будет казарменное положение. Поздравив с перелетом и прибытием в Узбекистан, он предложил им пройти в автобус. Самолет, ладно, но и шикарный автобус произвел на генералов огромное впечатление. За всей этой начальственной суетой, к счастью для подполковника, об Ахмерове как будто забыли. Он спокойно стоял, издалека поклоном головы поздоровался с Каримовым и сопровождавшими его лицами и ждал своей участи. Участь разрешилась довольно быстро в лице подошедшего к нему Улугбека Хакназарова. Он сказал подполковнику, что доклада о деятельности не надо, президент и так все, что нужно о работе Ахмерова, знает, что Сталин доволен группой специалистов из Ташкента. В этом есть и заслуга подполковника. А сегодня Хакназаров проводит его до машины, которая отвезет Фарида Алимжановича домой. У него двое суток отпуска. Потом он должен будет приступить к обязанностям сопровождающего Ворошилова, но об этом потом, а пока, домой. Два дня отпуска прошли быстро и как в тумане. Все очень обрадовались неожиданному возвращению Фарида Алимжановича, особенно понравилась его военная форма. Ахмеров вспомнил, как радовались его приезду в отпуск из ГСВГ в 1973 году, когда он, молодой младший сержант, предстал перед глазами родителей в красивой и очень ему идущей форме. Произошло примерно то же. Все старались сфотографироваться с подполковником, даже маленький Эминчик, шутка. Кроме того, очень понравились гостинцы и подарки, привезенные из Москвы. От Ворошилова и прочего руководства никаких сигналов не поступало. И вот наступило утро третьего дня. В калитку маленького дворика постучали, и раздался знакомый голос Климента Ефремовича. «Подполковник Ахмеров здесь живет? Что, спит еще? Вставайте, ваше высокоблагородие, солнце уже высоко. Заходите, товарищ маршал, давно ждем вас. Чайку с дороги хотите? Не откажусь, а то завтрак был давненько. Сейчас, только Улугбеку скажу, меня сегодня Улугбек возит. Подожди, Климент Ефремович, я сам схожу и Улугбека позову, а ты пока руки вымой, осмотрись в моих хоромах». Выйдя за ворота, Ахмеров увидел автомобиль, на котором подполковник Хакназаров несколько раз подвозил его из резиденции домой. Улугбек, сидевший за рулем, подошел поздороваться к Фариду Алимжановичу. «Заходи, что ты как не родной, пойдем, перекусим, чайку попьем перед дорогой». Улугбек, ни разу не переступавший порог квартиры Ахмерова, согласился, но было заметно некоторое смущение. Тем временем Татьяна Михайловна быстренько накрыла на стол дежурные закуски, салаты и соленья собственного приготовления. Главным блюдом на этом импровизированном завтраке был пирог с картошкой и с мясом. Накануне Татьяна Михайловна приготовила 6 пирогов, что-то съели в ужин, когда собиралась вся семья, вернее уже 3 семьи. Часть забрали с собой дочка и сноха, но 2 пирога остались в морозильнике дожидаться своего часа. И вот их час настал. Разогретые в микроволновке, румяные, пышущие жаром, они лежали на блюдах и источали такой аромат, что даже Ахмеров, недавно завтракавший, почувствовал новый прилив аппетита. Ворошилов сразу предупредил, что с утра пить не будет, еще много дел сегодня, а Улугбек за рулем, ему нельзя. Поэтому Фарид Алимжанович без сожаления убрал со стола бутылку коньяка и графин со своим вином, но пригрозил, что в следующий раз без дегустации, хотя бы своего вина, не отпустит. За завтраком непринужденно разговаривали, вернее, говорил больше Климент Ефремович. Видимо, избыток впечатления от будущего требовал эмоционального выхода, которого не было 2 дня его официального, хотя и не афишируемого, визита в Узбекистан. Ворошилов рассказал, что в первый вечер Ислам Абдуганиевич устроил шикарный прием для членов делегации, закончившийся торжественным ужином. Или наоборот, все было так здорово, что у Климента Ефремовича не скоро найдутся слова для того, чтобы описать великолепие происшедшего. Ну, это забота литераторов, которые будут писать его мемуары. Потом утомленных гостей отправили в гостиницу, а маршал Ворошилов остался в резиденции. Как и в случае с Михлисом и Хрущевым, утром он обнаружил, что его лишили всей принадлежащей ему одежды, но взамен дали костюм камуфляжный, пиксельной расцветки, состоящий из тонких брюк и жакета тоже из тонкого материала, с короткими рукавами. К комплекту прилагалось тонкое трикотажное белье в виде трусов и майки, носки и мокасины на толстой упругой подошве. После гигиенических процедур Ворошилов с удовольствием переоделся в предложенное, почувствовал, насколько это удобнее и лучше подходит местной погоде, осмотрелся в большом зеркале и остался очень доволен. Как рассказывал маршал, ему показалось, что он помолодел на 10 лет в этой одежде. Михлис об этом тоже говорил. Дальше был завтрак совместно с Львом Захаровичем и обсуждение намеченного на день. По плану предстояло привести генералов в место дислокации курсов усовершенствования высшего комсостава, разместить их там и потом посетить батальонные учения Черчикской бригады. Хорошо еще, что место дислокации и полигон находится примерно в одном районе в предгорьях. Михлис, уже присутствовавший на таких учениях, с восторгом рассказывал маршалу о своем впечатлении от них. Поэтому слегка скорректировали план. Решили ехать на учения вместе с генералами, чтобы те прониклись, как должны действовать войска под их руководством. В общем, прониклись все, и генералы, которые не знали, что скоро тяжесть таких учений они почувствуют на своей шкуре, и маршал, который понял, как много еще предстоит сделать, и Михлис тоже получил очередную порцию положительных эмоций, и даже рота, собранная из бывших командиров, совсем недавно еще гостивших у Берии, жертв кровавого режима. Их привлекли к участию в учениях, и самое главное, они тоже смогли почти все сделать как надо. Потом приехали на место дислокации, докуда генералы в последний раз доехали в шикарном автобусе, а рота, участвовавшая в учениях их коллег, приехала в кузовах Уралов, как и положено воинскому контингенту, стойко перенося тяготы и лишения воинской службы. Дальше генералов построили, провели перекличку, устроили медосмотр, признавшие всех годными к строевой службе, переодели в новенькую солдатскую форму ХАП, образца советской армии 1967 года, без погон, опять построили, и Михлис конкретно довел до них цели и задачи курсов по повышению. По недовольным физиономиям вчерашних генералов, а сегодняшних курсантов, было видно, что они не одобряют финала происходящего, но наличие народного комиссара обороны и начальника главного политуправления РККА, заодно и воспоминания о недавно прошедших 37 и 38 годах, быстро успокоили наиболее горячих, а наиболее умные приготовились извлечь из сложившегося максимальную пользу, а может быть и удовольствие. Оставив Михлиса заниматься с генералами, которых включили в состав отдельного учебного батальона в виде стрелкового взвода, Ворошилов поехал смотреть, как ремонтируется обещанная бронетехника. Ехать пришлось через весь город на бывший экскаваторо-ремонтный завод, вернее, уже, на танкоремонтный. Построенный в годы развитого социализма, завод потряс маршала своими размерами, мощью оборудования. Находившийся в состоянии запустения и не разворованный до конца в момент развала Советского Союза, только потому, что уникальное, большое и тяжелое оборудование завода было тяжело и хлопотно разбирать. С трудом восстановленное в последнее время оно, оборудование, оказалось как никогда кстати для выполнения задач по восстановлению бронетанковой техники. Особенное впечатление на Климента Ефремовича произвело крановое оборудование цехов завода. Когда стотонный кран несет над всем цехом из конца в конец 50-тонную махину танка Т-54, это производит впечатление на любого. Затем было посещение 14-го авторемзавода бывшего Турк-ВО. Не самый большой завод, расположенный в самом центре города, у самого вокзала, вернее между вокзалом и товарной станцией, стал центром сбора и ремонта техники СССР времен 50-х-60-х годов. Здесь были и ЗИЛы, и ГАЗы, и даже ЗИСы. Отдельно стояли буханки Ульяновского завода и УС-469. Могучей кучей стояли МАЗы, кое-где попадались даже язы с медведем на капоте. Как они дожили до 21 века, до сих пор загадка для историков автотехники. Весь этот набор машин, грозивший превратиться через год-два в автохлам, был собран по всему Узбекистану, приведен в работоспособное состояние силами умельцев завода, благодаря выдающейся ремонтопригодности советской техники и по готовности отправлялся на сборный пункт техники, передаваемой СССР 1939 года. Потому, что для эксплуатации более современной техники, имеющейся у Узбекистана в Советском Союзе, не было ни возможности, ни топлива, ни ремонтной базы, ничего. Уже было отправлено порядка 5000 машин, не требовавших большого ремонта. Часть из них пошла на поисковую операцию МКС, часть поехала сразу в Монголию. После завершения операции с МКС, участвовавшие в ней автомобили тоже направлялись в район Кяхты, для работы в Монголии. Машины комплектовались смешанными из двух реальностей экипажами. А знаете, мне еще Никита Сергеевич пожаловался, продолжал под кенийский чай и пирог Климент Ефремович, он ведь теперь, вроде как мой подчиненный, формирует два корпуса у себя в Туркмении. Так вот, на формирование этих корпусов ему должны были прислать около 400 танков, скорее всего, типа БТ, из частей и соединений внутренних округов. Так ему прислали первые 50 танков в таком состоянии, что он удивлялся, как их смогли погрузить на платформы. Почти все танки были третьей и четвертой категории годности, то есть въехать на платформу они сами не могли. Но дело даже не в этом. Ташкентские специалисты, которые участвовали в приемке этих машин, сказали, что это даже хорошо, легче разбирать будет и модернизировать, и посоветовали направить эти танки в Самарканд или Новый, а то и пополам. Там сразу и модернизируют, и в порядок приведут, и до боеготового состояния доведут. Хрущев связался с Исламом Абдуганиевичем и получил согласие. Так и сделали, направили 25 машин в Новый и 25 машин в Самарканд. Там с них сняли колесный привод и оставили только гусеничный. Отлили новые гусеницы в электропечах из стали Гатфилда, усилили ходовую, перебрали двигатели, а сэкономленный вес от снятия колесного хода использовали для усиления бронирования. И Хрущев получил танки даже лучше тех, которые остались у их бывших владельцев. Теперь, используя накопленный опыт, машиностроители Самарканда и Новой предлагают все танки этого типа отправлять к ним для соответствующей модернизации. Товарищ маршал, а как там поживает Валерий Павлович, поинтересовался здоровьем своего начальника Ахмеров. С ним все в порядке. Вчера врачи провели обследование на всяких ваших компьютерах и прочем оборудовании и сказали, что никаких операций не надо. Достаточно того, что проделали в Москве. Теперь только физиотерапия и лечебная физкультура, массаж и минеральная вода. Через 2 месяца обещали, что танцевать будет. А летать, сперва танцевать, шутя, ответил маршал. Спасибо, хозяюшка, за вкусный завтрак. Нам с Фаридом Алимжановичем ехать надо. Остальное я ему в дороге расскажу. И Ворошилов направился к выходу. Хорошо у тебя здесь, сказал нарком, оглядывая гроздья спелого винограда, висящие над головой, даже уходить не хочется. Ничего, завтра снова приходи, или с ночевкой оставайся. Улугбек привез Ворошилова на кроссовере узбекистанского производства Chevrolet Captiva. Просторный автомобиль очень подходил для поездок таких нехилых людей, как Ахмеров и Ворошилов. Да и сам Улугбек был не худеньким мужчиной. Так что, удобно расположившись в салоне автомобиля, Фарид Алимжанович и Климент Ефремович продолжили беседу, вернее, маршал продолжил свои повествования о 2 днях в Ташкенте. А Улугбек, привычно устроившись за рулем, вел большую комфортабельную машину по улицам Ташкента. Пока устраивались в автомобиле, Ахмеров спросил, куда собираются ехать. А это тебе решать. Ты хвалился, что ваши конструкторские бюро оборудованы не хуже больших заводов. На некоторых больших заводах я уже побывал, действительно, впечатляет. Теперь, КБ. Куда едем, товарищ подполковник? Тогда в ГСКБ по садоводству и виноградарству, в район кольцевой дороги, пост ГАИ Учкахрамон. Скорее Улугбеку, чем Ворошилову, сказал подполковник. Знаю, знаю, сказал Улугбек, я туда Ислама Абдуганиевича сопровождал 1 раз, а нас туда пустит. Ворошилов, одетый не в свою маршальскую форму и находясь, как бы в гостях, стал немного менее решительный, что ли. Пустит, пустит. У Улугбека есть золотой пропуск во все места, имея в виду удостоверение работника аппарата президента, сказал Ахмеров, и чуть слышно добавил, и у меня тоже. Тем временем путешествие неспешно продолжалось. Продолжался и рассказ Ворошилова. Ну, знаете, посмотрел я на ваши самолеты, когда вчера мы ездили на авиаремонтный завод 243. Даже непонятно, как такие большие металлические штуковины в небе держатся, а еще и скорость у них около 1000 км в час. Да, далеко шагнула техника. Вчера, ведь, когда Чкалов узнал, что мы едем на авиазаводы, тоже напросился с нами. Мы, ладно, не специалисты, но Валерий Павлович, как ребенок в детском мире, все хочет потрогать, всюду хочет залезть. А когда приехали на Черчикский военный авиаремонтный завод, он даже погрустнел. Я спросил у него, что его расстроило, а он отвечает, что жалеет о невозможности летать на этих самолетах. А нам показали и МиГ-29, и Су-25, и Су-22, которые ваши мастера восстанавливают до летно-пригодного состояния. Потом он собрался весь и потребовал, чтобы мы срочно везли его в клинику. Он будет лечиться, соблюдать все предписания врачей, и выздоровеет, и добьется, что его допустят к полетам, хотя бы на чем-то из этого. Пришлось везти. Тем более, это было по пути на бывший завод 84, названный в честь Чкалова. На 84-м заводе вовсю развернулся товарищ Сильванский. Хотя то, что он развернулся, захватило всего лишь 1/1000 от возможностей этого бывшего гиганта авиастроения Советского Союза. Он собрал очень сильную команду из ташкентских авиамоделистов, привлек чемпионов из Москвы и Ленинграда, поселил их в импровизированной гостинице прямо на территории завода, и днем и ночью они работают над решением задачи создания беспилотной авиации, используя, как технологии 1939 года, так и 21 ГОВИКа. Причем задачу, поставленную товарищем Сталиным, они для себя расширили и делают не только летающие мишени, но и разведчики и ударные аппараты. А мишени они делают по самым дешевым технологиям, как двигатели применяют прямоточно-пульсирующие реактивные. Позже такие двигатели немцы будут ставить на самолеты снаряды и стрелять ими по Лондону. Кроме использования фанеры и алюминия, ими ведутся работы по композитным материалам на основе стекловолокна. Даже, показали мне летающий образец, причем самолетик летал прямо в гигантском цехе, где расположилось конструкторское бюро Сильванского, и его телекамера показывала все, что происходит прямо под ним. Представляете, если будут сотни таких разведчиков? Так ведь есть в узбекской армии подразделение ПЛА, то в узбекской армии, а то в РКА, с нотками сожаления проговорил маршал, и сразу переменил тему. Я ведь вчера заезжал к нашим больным, их всех поместили, практически, в одном лечебном блоке, хотя диагнозы у них разные. Видимо, решили, что их пока надо изолировать от остального сообщества. Правильно решили, где бы я их искал по разным клиникам. Так вот, все передают привет и благодарность товарищу Ахмерову за то, что поднял вопрос с их здоровьем. А Филин сказал, что если бы не Ахмеров, а кто-нибудь другой по-другому изложил все хозяину, для него, уж точно, дело кончилось стенкой. А сейчас он как бы получил второй шанс, да еще и с поправкой здоровья. Ладно уж, чего я такого для них сделал? Окончить стенкой у них всегда шанс остается. Тем временем автомобиль подъехал к воротам бывшего ГСКБ по садам и виноградникам, как называлось раньше это учреждение, а как сейчас называется, Ахмеров толком не знал, да и не имело это никакого значения. Золотой пропуск Хакназарова сделал свое дело, и они оказались внутри организации. Навстречу дорогим гостям вышел сам директор предприятия. Ворошилова он не узнал, Ахмерова не знал никогда, но для авторитета хватило и Улугбека. Узнав цель визита, хозяин предложил перед экскурсией перекусить, чем Бог послал. Гости вежливо отказались, чем серьезно расстроили директора. Хакназаров попытался настойчиво объяснить, что они только что из-за стола, время для застолья еще раннее, и что в следующий раз они обязательно воспользуются гостеприимством, а сейчас им надо ознакомиться с производственными площадями и наметить перспективы, какое производство с западных территорий Советского Союза можно было бы здесь разместить. Уловив, что пригласить гостей за стол не удастся, хозяин сразу стал серьезным и превратился в толкового инженера. Провожая Ворошилова и сопровождающих его лиц по цехам и производственным помещениям, он очень толково объяснял, что находится в этом цехе, какие станки, какие коммуникации подведены, на что может пригодиться при производстве. Так как ГСКБ включало в себя и мелкосерийное производство техники соответствующей номенклатуры, производственные помещения были большими и очень хорошо оборудованными. Сообразив, что к чему и все-таки, вспомнив Ворошилова, директор объяснял в основном ему. Визит в бывшие ГСКБ занял достаточно большой отрезок времени, хотя и произвел на Климента Ефремовича хорошее впечатление. Уже уезжая оттуда, Ворошилов спросил: «У вас все ГСКБ так оборудованы?» «Почти. Это, наверное, покрупнее всех будет. У них ведь своего завода не было, как у ГСКБ по машинам для хлопководства. Вот они все, что разрабатывали у себя и производили. Поэтому производственная база покрупнее. Товарищ Ахмеров, а куда теперь поедем?» Поинтересовался Улугбек после того, как развернулся в сторону центра города на кольце поста Учка-Храмон. Теперь поедем в сторону Алайского базара. Там на территории главпочтамта находится офис фирмы Intelligent Solutions. Прихватим оттуда Виталия Ивановича Набережных и поедем в сторону завода шампанских вин. Просто Виталий Иванович не простит мне, если я приеду в ГСКБ по машинам для хлопководства без него. Для Улугбека маршрут был известный и несложный, а Ворошилову, кроме Алайского базара, где он успел побывать вчера, все названия были незнакомы. Ахмеров сделал звонок Виталию Ивановичу, застал его на рабочем месте и предупредил, что едет в гости и через 20 минут будет. Дальше он попросил Набережных созвониться с Ибрагимовым Дамиром Азгатовичем, старинным приятелем Ахмерова и Набережных, а заодно и руководителем ГСКБ, или как оно сейчас называлось, чтобы для него визит старых друзей тоже не был неожиданностью. Ворошилов внимательно рассматривал обратную дорогу в центр города. Все для него было интересно. Обилие автомобилей, особенно легковых, и то, как лихо ташкентские водители ездят при такой плотности движения и при наличии стольких темпераментных людей за рулем. Кроме того, он любовался необычайной архитектурой пригородов Ташкента и кварталов ближе к центру. Так не спеша, но и особо не задерживаясь, доехали до Алайского, проехали мимо него и завернули к служебному входу главпочтамта. Войдя в вестибюль, Ахмеров провел электронной карточкой пропуска 3 раза по датчику турникета, пропуская Ворошилова, Хакназарова и самого себя, добавив для сидящей за выгородкой охраны. «Это со мной». Поднялись на лифте на 4-й этаж. Пройдя 5 метров по просторному фойе мимо теннисного стола, зашли в маленький кабинет генерального директора ООО «Intelligent Solutions», как написано в уставных документах, Набережных Виталия Ивановича. Фарид Алимжанович и Виталий Иванович дружески обнялись, приветствуя друг друга. «Ты точен». Было видно, что Виталий Иванович очень рад встрече. Как всегда, шутя, ответил Ахмеров, тоже очень довольный, что вновь встретился со старинным другом, а теперь давай знакомиться. И Ахмеров представил слегка обалдевшему другу Народного комиссара обороны Союза Советских Социалистических Республик Климента Ефремовича Ворошилова и подполковника службы охраны президента Узбекистана Хакназарова Улугбека. Ахмеров и Набережных с 8 марта не видели друг друга, вернее с 9-го, потому что 8-й выходной. Все расселись по креслам за столами в кабинете, и Виталий Иванович начал расспрашивать о здоровье, о том, как там Москва, как вообще все происходит. Потом начались вопросы, зачем Ворошилову нужно ГСКБ. Видимо, этот вопрос задал Ибрагимов, но только никто из них не предполагал, что одним из гостей будет Ворошилов и не тот, который что, где, когда, а самый настоящий маршал. Хотя ничего маршальского в Клименте Ефремовиче в цивильном костюме не было. Перед Виталием Ивановичем сидел моложавый мужчина в самом расцвете сил, когда легко можно было на вид дать и 30 лет и 55. Все-таки, гражданская летняя одежда сильно молодит настоящих мужиков. Маршал тоже сидел и с удовольствием наблюдал такую человечную, неформальную встречу. Но рассиживаться было некогда. Как сказал Виталий Иванович, Ибрагимов их ждет. Предупредив Елену Алексеевну Атланову, что Ахмеров уже прибыл и не один, попросив гостей подождать 5 минут, пока подойдет сама, Набережных выключил свой компьютер и прочие потребители электричества в кабинете, как всегда, собрал нужные для завтрашнего дня бумаги в свою традиционную сумку. «Я готов», в этот момент подошла и Елена Алексеевна. Снова состоялись дружеские обнимашки давно не встречавшихся приятелей. Снова было легкое удивление при знакомстве с маршалом, который встал, приветствуя хозяйку компании. Элегантным, неожиданным движением он приложился к ручке Елены Алексеевны, протянутой для рукопожатия, показывая всю свою галантность. Получилось впечатляюще. Минутная неловкость прошла, и Виталий Иванович официальным голосом доложил Атлановой, что по просьбе Ворошилова должен съездить в ГСКБ. «Конечно, езжайте», был ответ хозяйки. «Очень рада была с вами познакомиться», – продолжила она, обращаясь к гостям. «Приезжайте еще». Все гости подтвердили, что рады знакомству и постараются продолжить его. Дорога до ГСКБ прошла достаточно спокойно, хотя начинался вечерний час пик. Но уверенные движения профессионала Улугбека позволили пассажирам без проблем добраться до завода шампанских вин, а там и ГСКБ через 50 метров. Дорогих гостей на входе ждал сам начальник, предупрежденный еще одним звонком Виталия Ивановича. Если с Виталием Ивановичем Ахмеров не виделся полгода, то Дамира Азгатовича последний раз он видел 2 года назад, когда приходил с проектом пиролизной печки, которую хотел внедрить, как товар народного потребления для производства в ГСКБ. Дамир Азгатович принял его в тот момент хорошо, взял чертежи на проработку, обещал посодействовать в выпуске опытной партии, но ничего из обещанного не выполнил. Ахмеров даже не обиделся на Ибрагимова, зная, что дело этим кончится. В общем, встреча была теплой и почти неформальной, и почти точь-в-точь повторяла встречу Ахмерова и Набережных, только в этот раз слегка обалдевшим был товарищ начальник ГСКБ. Ибрагимов, обращаясь уже к Клименту Ефремовичу, спросил, что хотел бы видеть высокий гость из Москвы. Маршал высказался в том духе, что ты покажи все, а выводы мы сделаем. И пошли они всей группой по цехам. Сопровождавший их Ибрагимов время от времени рассказывал, что за оборудование у него стоит, насколько оно задействовано, вернее, было задействовано. Перенос спутал все планы не только у конструкторских бюро. Поэтому Ибрагимов открыто сказал, что будет рад выполнить любой заказ в пределах имеющегося у него оборудования. Специалисты, слава богу, еще есть. В крайнем случае, можно набрать школьников старших классов, они с удовольствием обучатся рабочим профессиям, тем более, что молодежь раньше других поняла, менеджеры, экономисты и юристы не скоро понадобятся нынешнему Узбекистану и всей советской стране. Кроме того, он заметил, что ГСКБ уже сейчас работает на СССР. На территории ГСКБ уже давно обосновалась в качестве арендатора авторемонтная мастерская, которая, воспользовавшись моментом, взяла заказ от комиссии по подготовке к войне на ремонт автомобильной ретротехники. Договорившись с руководством ГСКБ об использовании производственных мощностей арендодателя, мастерская взяла столько объемов, что даже с помощью неслабого оборудования ГСКБ и с использованием всех инженерно-конструкторских возможностей бюро, еле справлялась с установленным графиком ремонта и обслуживания техники. Все свободные места в производственных помещениях были заставлены автомобилями разной степени готовности и разной стадии ремонта. Раньше, перед сезоном сбора хлопка, так все было заставлено экспериментальными и опытными хлопкоуборочными машинами, царила такая же суета. Ворошилов остался доволен увиденным, даже больше, чем в предыдущем КБ. Особенно его обрадовала деятельность по ремонту автотехники. Столько советских грузовиков и внедорожников разных видов 50-70-х годов выпуска он не видел нигде. Очень его порадовало, что люди работают даже больше положенных 8 часов, хотя он понимал, что здесь вопрос не только в энтузиазме масс, а в том, что этот энтузиазм подогрет хорошей материальной заинтересованностью. Впрочем, так было и во времена раннего застоя при советской власти. Рабочий день подходил к концу, осмотр практически закончился, и только тут все почувствовали, как они устали. Кроме того, лишь чай с пирогами у гостеприимной Татьяны Михайловны был пищей телесной в течение этого дня. Дамир Азгатович, прочувствовав ситуацию, спросил, как насчет того, чтобы закрепить сегодняшнее знакомство поздним обедом или ранним ужином. Товарищ Ворошилов не возражал, ему все было приятно в кругу этих старых друзей. Тем более, Виталий Иванович и Улугбек, разговаривая в дороге, определились, что они, оказывается, давние знакомые. Живут они примерно в одном месте, возле ташкентского ЦУМа, и у обоих есть привычка заходить в одно и то же злачное место, небольшой пивной полуподвал, или пивная в полуподвале, после трудового дня, чтобы пропустить по 50 граммов водочки и запить кружечкой пива под какие-нибудь соленые орешки. И, оказывается, их знакомили, когда-то давно, но случившийся катаклизм, всякие другие обстоятельства прервали эти посещения, практически у обоих соседей. То он показался мне знакомым, подумал Ахмеров, который иногда, в прошлой жизни присоединялся к Виталию Ивановичу в посещениях. Наверное, там он его мог видеть. «Так, куда пойдем обедать?» – спросил Дамир Азгатович. «На улице Султана Лимашхади, где мы сейчас находимся, таких вопросов можно не задавать. На протяженности 200 метров на ней больше 20 различных ресторанов», – проявил осведомленность Виталий Иванович. «Даже свой корпоратив наша фирма недавно тут проводила на Новый год, у дяди Бори. Так давайте туда и пойдем, Дамир Азгатович». Как человек, наиболее осведомленный о ситуации с ресторанами, был доволен, что выбор пал на дядю Борю. «Товарищи, я, как единственный не пьющий сейчас человек, прошу меня простить. Сейчас я отъеду на часок, а потом подъеду к дяде Боре. Найду и заберу вас дальше». Это Улугбек решил своим трезвым видом не портить обед теплый, подобравшейся компании. Да и в резиденцию надо было заскочить, доложить о том, что происходит, и получить указания на завтрашний день. Ворошилов разрешил Хакназарову ехать и сказал, что он может не очень торопиться. Улугбек уехал, а дружная четверка пошла пешком по узким тротуарам в сторону ресторана у дяди Бори. Ворошилов опять удивился, сколько кабаков разных размеров и под разный размер кармана расположились с обеих сторон этой недлинной улицы. Наконец, примерно на середине дороги, справа по ходу, нашелся вход в небольшой, но уютный объект, который все называли у дяди Бори. Учитывая ранний вечерний час, когда основная публика ресторанов еще только размышляет, куда бы сегодня пойти, народу у дяди Бори было немного. Он сам в своей традиционной форме одежды, очень похожей на иллюстрацию Тартарина из Тараскона, и даже феска была на нем, стоял у входа и тепло приветствовал приходящих гостей, да и проходящих тоже, особенно таких завсегдатаев, как Дамирас Гатович. Хозяин сам проводил клиентов в отдельный кабинет и спросил, что хотят уважаемые гости. Ибрагимов сказал, что гости хотят только покушать, так что водки подать только 500 граммов и не больше, а покушать на усмотрение хозяина, только чтобы первое и второе было обязательно. Потом Ибрагимов спросил у дяди Бори, не узнает ли он кого-нибудь, кроме Дамира Асгатовича. Хозяин ответил, что возможно вот эти товарищи были у него перед Новым годом, но он не ручается, народу было много, да и память уже не та, и показал на Ахмерова и набережных. Они еще интересное представление показывали своей фирмой, на КВН похоже. Всему персоналу понравилось. У дяди Бори была великолепная память на лица. «Дядя Боря, ты только громко не кричи и никому потом не рассказывай, вот этот солидный товарищ перед тобой, это народный комиссар обороны Союза СССР, товарищ Ворошилов», и показал рукой на маршала. «Какой такой народный комиссар, ты зачем меня разыгрываешь? Он же давно, дядя Боря хотел сказать умер, но потом, что-то в его голове как будто щелкнуло. Постой, постой, неужели сам?» С детской непосредственностью он секунд пять рассматривал маршала, потом подвинул к себе стул и тяжело сел на него рядом с Климентом Ефремовичем. Слегка придя в себя, он спросил, а можно ему сфотографироваться с маршалом. Ворошилов, увидев просящие взгляды своих спутников, типа «сфоткайся, чего тебе стоит», разрешил. Боря сбегал за телефоном, заодно привел с собой молодую, вернее моложавую женщину, явно не дочку. «Это Ашхин, моя жена, можно и она сфотографируется с нами?» Согласие было получено, фотосессия проведена и довольный хозяин заведения ушел, чтобы лично возглавить угощение знатных гостей. «Я сам ташкентский, но мои родители и родители Ашхин – армяне из Баку. Поэтому кроме армянских блюд у нас много азербайджанских. Вот, например, это суп пити. Попробуйте, очень вкусно». Это дядя Боря объяснял гостям, что сейчас подают молоденькие официантки на стол. Действительно, гороховый суп в горшочках был великолепен. Правда, количество его было ровно столько, чтобы можно было распробовать вкус, но не наесться. Для того, чтобы наесться, были другие блюда. Вначале подали нежные мясные шарики из отбитого особым образом мяса и отваренные в бульоне. «Кюфта», – прокомментировал дядя Боря. Это было название блюда. Потом был не менее вкусный, но труднопроизносимый армянский традиционный бжбжик. Венцом угощения была долма, вкуснейшие армянские голубцы из виноградных листьев. Все это угощение сопровождалось разливанием водки из красивого, красного чешского стекла графина в красные же маленькие стаканчики. «Графинчик, как у меня дома», — подумал Ахмеров. Все не спеша выпивали за чье-нибудь здоровье и тихо вели беседу. Время от времени в стаканчики для чая с сужающимся верхом кто-нибудь из обслуживающих молодых людей подливал крепчайший, но очень вкусный черный чай. На столе стояли пепельницы, поэтому гости без смущения закурили. Климент Ефремович в Ташкенте курил сигареты с фильтром, но для желающих открыл коробку, пачкой это как-то трудно назвать, герцеговины «Флор» из Москвы. Угостились все, даже не курящий дядя Боря. А еще за столом было огромное количество различной пряной зелени, пучки которой лежали в тарелках перед каждым гостем. Самое интересное, что такой набор блюд и такая подача их была не в новинку для Ворошилова. Он объяснил это тем, что на его родной стороне, на Дону, есть целый район города Ростова, населенный в основном армянами. Нахичевань называется. Ему приходилось в годы молодости бывать там и угощаться национальными блюдами, так что спасибо дяде Боре за воспоминания юности. За поздним обедом потихоньку беседовали. Вначале спрашивали у Ахмерова, как там в Москве, как Сталин, что решили предпринять в свете сложившейся ситуации. Ахмеров коротко рассказал, что творится в институте под их с Чкаловым руководством, пересказал основную мысль, которую он пытался донести до руководства СССР о том, как он видит ход исторических событий после их появления в 1939 году. Было видно, что не все слушатели согласны с позицией Ахмерова по поводу неосвобождения народов Европы. Время от времени Набережных посматривал на Ворошилова, пытаясь понять, что он думает о войне, если не нужно будет брать Берлин. Ахмеров не отвечал на возражения Виталия Ивановича против такого хода дел. Ему, откровенно, надоело доказывать свою правоту высокому руководству СССР. Поэтому если Набережных не согласен с этим, это его дело, имеет право. От Ахмерова-то ничего не зависит, а уж мнение Виталия Ивановича никто и не спросит. В это время откуда-то послышались звуки песни про последний бой, он трудный самый. Ну, вот, сколько песен будет не соответствовать действительности, если мы через полгода закончим войну разгромом вторгшихся к нам фашистов и не пойдем освобождать Европу. Ведь невозможно будет петь четвертый год «Нам нет житья от этих фрицев», привел в качестве последнего аргумента Набережных. «Витя, ради бога, как говорил Светлов, новые песни придумает жизнь. И потом, чем тебе не нравится фраза «Который день нам нет житья от этих фрицев»? Да я соглашусь даже на который час, если это спасет жизни наших солдат и им не придется таскать каштаны ради англосаксов. А уж свою безопасность мы укрепим без всякого Варшавского договора. Товарищ Берия уже занимается этим». Все временно замолчали, продолжив потребление прекрасных блюд с кухни дяди Бори. Настала очередь Фарида Алимжановича задавать вопросы, как дела у всех остальных. Дамир Азгатович в двух словах объяснил, что все, что могут, делают для фронта и победы, тем более заказав на НИР и ОКР по хлопководческим темам пока не поступало. Но ГСКБ готова ко всяким неожиданностям. Оборудование и станки приведены в рабочее состояние, что нужно обслужено, что нужно отремонтировано. Сейчас идет демонтаж старого, ненужного оборудования, до чего не доходили руки в мирное время. Помимо демонтажа идет сортировка демонтированного, что можно использовать как запчасти, складируется и описывается, что сломано или обветшало, сдается в утиль. Уже сдано более 200 килограммов медного лома, 500 алюминиевого и более 2 тонн чугуна. И это еще не все. Десятки электромоторов, сотни килограммов метизов, сотни клиновых ремней и километры втулочно-роликовых цепей. И еще много чего. Виталий Иванович рассказал, что женская часть фирмы, которой он руководит, приняла активное участие в судьбе приехавших в Ташкент деятелей культуры из Москвы. Так это с подачи товарища Ахмерова, товарищ Сталин так решил этот вопрос с деятелями культуры, вклинился в разговор товарищ Ворошилов, до этого внимательно и с удовольствием слушавший разговор старых друзей. «Только не говорите об этом Татьяне Андреевне, у нее свое мнение о культуре этих деятелей. Она уже замучилась опекать и обучать этих деятелей, которые в современных номерах гостиниц, куда их поместили, на ночь ищут ведро под кроватью. И это не самый сложный культурный вопрос, который ей приходится решать каждый день. Она уже устала, а больше решать эти вопросы никто не хочет. Все готовы проводить творческие вечера, встречи с почитателями и прочее». Все дружно рассмеялись на эту фразу Виталия Ивановича, а Ахмеров, представив, что ему скажет Татьяна Андреевна при встрече, даже немного испугался. Не успели отсмеяться по поводу слов Набережных, как вошел Улугбек. Он уже вернулся из поездки в резиденцию, и по его виду было понятно, что что-то случилось. «Товарищ маршал Советского Союза, разрешите обратиться, подполковник Хакназаров». «Что случилось, Улугбек? Обращайтесь, товарищ подполковник». Ворошилову понадобилось некоторое время для перехода от мирного, приятного времяпровождения за столом, к военной действительности. «Товарищ маршал, вас приглашает к разговору по линии связи товарищ Сталин». Сказано, как только Ворошилов появится в резиденции, сразу пригласить его в узел связи. «Хорошо, едем, товарищи. Подполковник, довезете меня до узла связи, а остальных по домам». «Товарищ маршал», все встали из-за стола, а Ибрагимов обратился к Ворошилову с неожиданным предложением. «За мной сейчас заедет машина, я могу развести Ахмерова и Набережных по домам, тем более не впервой». На то мы порешили, только перед отъездом Климент Ефремович попросил Ахмерова быть завтра с утра готовым ко всему. Напоследок, оглядев застолье, маршал сказал: «А хорошо посидели, товарищи, когда мы плохо сидели, не спрашивая, а утверждая, почти хором ответили трое друзей. Как только машина с Ворошиловым уехала, друзья вернулись за стол, чтобы в удобной обстановке дождаться машину Ибрагимова. Ну и работку ты себе надыбил, Фарид Алимжанович, товарищ подполковник. Это Виталий Иванович пытался разрядить гнетущую тишину, повисшую в кабинете. По домам добирались традиционным для этой компании маршрутом. Несколько раз за предыдущие годы так получалось, поэтому ехали почти всю дорогу молча, только проезжая мимо старейшего в Ташкенте ресторана «Бахар», Виталий Иванович почему-то вспомнил, что сидя в этом ресторане великие советские поэты Михалков и Эль Регистан написали слова гимна Советского Союза, того, который союз нерушимый. Ахмеров вспомнил, что в детстве, если из радио звучит гимн Советского Союза, а папа стоит перед зеркалом и бреется, значит, в воскресенье, в школу идти не надо. И так тепло и тоскливо стало на душе, но долго тосковать не пришлось. Автомобиль остановился перед аптекой номер один, значит, Виталий Иванович приехал. Выходя из автомобиля, он коротко попрощался со всеми, только Ахмерову сказал: «Ты смотри там, сильно не геройствуй, возраст уже не тот. Удачи тебе, дружище, будем ждать твоего возвращения». И всем стало понятно, что там, это на войне. От Виталия Ивановича до дома подполковника 600 метров по улице, проехали за одну минуту. Попрощавшись с Ибрагимовыми, Ахмеров зашел к себе, предупредил жену, что завтра, возможно, уезжает, отказался от ужина, сославшись, что только из-за стола, попросил Татьяну Михайловну посмотреть, чтобы форма была в порядке, и ушел спать. Уснул, что не совсем обычно для него, почти сразу. Будет утро, будет день.